Глава 5. Утром я проснулась от боя настенных часов и внутреннего будильника, безотказно срабатывающего в будние дни. Подниматься не хотелось. Боевой дух испарился с наступлением нового дня. Чутье подсказывало, что он не принесет ничего хорошего. Причина крылась в Даниэле. Вернее, во вчерашнем инциденте. Воздушник непременно заведет старую песню. То и дело будет просить прощения, чувствуя за собой вину, а я пытаться переубедить его в обратном. Почему так думала? Потому что знала Дэниела не первый год. Он не послушал меня вчера и все-таки вышел провожать. Только усадив в экипаж и чуть ли не насильно вручив корзинку со сладостями, Колтран-младший вернулся в замок. И вряд ли он на этом остановится. За окнами стояла кромешная тьма, когда я, позевывая, заставила себя выбраться из теплой постели и направиться в ванную комнату. Холодная вода мигом привела в чувство и заставила ускориться со сборами. В 7:45 в стареньком платьице и ботиночках на меху я спустилась в столовую, в которой было на удивление шумно. Мама с Аннабель что-то бурно обсуждали. Папа тем временем с чашкой кофе в руке читал утреннюю прессу. «Доброе утро!» – поприветствовала я родных и опустилась на привычное место. «По тебе так и не скажешь. А у нас оно и правда доброе». Сестра сияла, словно яркий луч в ночи. «Повар у его светлости просто мастер своего дела. Ты что будешь?» «Круассан или фруктовые корзиночки?» «Бутерброд с сыром», – буркнула я и налила полную чашку крепкого кофе, после чего добавила в него немного сливок. «Что произошло в Винтеркасле? Что ты вернулась без настроения?» – участливо поинтересовалась мама, впившись в меня тревожным взглядом. «Ничего». Я собиралась отмахнуться, но затем от чего-то передумала. Я пролила бокал с красным вином на себя во время праздничного обеда. «Сама или кто-то помог?» уточнила она и сделала глоток чая. Я надела маску холодной невозмутимости и отчеканила. «Сама». «Тогда почему в корзине лежал кошель с золотниками и записка с извинениями?» Мама так хитро улыбнулась, что мне стало не по себе. Но она переменилась в лице, заметив мой решительный взгляд. «Только не говори, что собираешься вернуть их. У нас нет лишних денег, чтобы расплатиться с бабушкой. Предоставь это дело мне». В аудиторию я влетела со скоростью ветра за 5 минут до начала лекции и замерла у преподавательского стола. Наша с Дэниелом парта была пуста. Сосед никогда не опаздывал. Всегда приходил за полчаса до занятий. Может, что-то случилось после моего ухода? С тревожной мыслью я устремилась к возвышению. Разложила учебники, конспекты и принялась ждать. Закончилась одна лекция, затем другая. Воздушник так и не появился в академии. К концу занятий мои нервы были уже на пределе. Хотелось взять экипаж и отправиться в Винтеркасл, узнать, почему Дэниел отсутствовал сегодня. Меня остановил здравый смысл. А еще занятная история, всплывшая, когда я решила заглянуть в академическую канцелярию, чтобы взять корешок для внесения платы за последний семестр. За широким дубовым столом неизменно сидела миссис Долей. Рыжеволосая женщина средних лет с идеальной прической и маникюром. Правда, с трудом помещавшаяся в кресле из-за своих немалых размеров. «Хорошо, что зашла, Аделина. Я уже собиралась посылать за тобой», произнесла она в ответ на пожелание доброго дня и протянула контракт на обучение. «Распишись на первом и втором листе и забери один экземпляр себе. Впрочем, ты сама знаешь, что делать». Легкий шок быстро сменился радостью. Отчисление мне больше не грозило. Я могла спокойно готовиться к экзаменам и не переживать насчет оплаты. «Обязательно куплю сегодня торт и загляну к бабушке в гости, чтобы отблагодарить за внесенные деньги». Я вернула миссис Долей копию контракта и чуть ли не в припрыжку стремилась к двери. «Постой!» – окликнула меня секретарша и протянула 2 исписанных с обеих сторон листа. Точно таких же, что я забирала несколькими секундами ранее. Только на имя лэрда Дэниела Уильяма Колтрана. «Передай, пожалуйста, Колтрану». В ее просьбе не было ничего необычного. Мне не впервой приходилось забирать его бумаги, но я оторопела и едва взглянула на дату заключения контракта. «Он был сегодня у вас?» – спросила неродным писклявым голоском и поморщилась. 3 часа назад. Миссис Долей повела плечом. Очень торопился. Вероятно, боялся на занятия опоздать. Так боялся, что вовсе на них не появился. Несмотря на негодование, я забрала документы и поспешила на улицу, где меня дожидалась настывшая карета. За размышлениями отрезок пути от Академии до дома пролетел как одно мгновение. Я переступила порог, передала дворецкому подбитый мехом плащ и вдохнула стойкий аромат кофе. Похоже, у нас гости. Иначе с чего ему вдруг витать в воздухе в послеобеденное время? Двери гостиной оказались закрыты. Верный признак того, что я права. Поскольку мама была занята, я решила подняться к себе и переодеться. Стоило ступить на нижнюю ступеньку, как мне навстречу из столовой выскочила Аннабель с горящими глазами и пылающими щеками. У нее имелись все признаки лихорадки. «Адель, ты вернулась!» Дрожащим от волнения голосом воскликнула сестра и кивком указала на гостиную. «Иди скорее, тебя все уже заждались!» «Меня?» Я нервно сглотнула. Интуиция подсказывала, что лучше туда не ходить, но мама пошлет за мной кого-нибудь услуг, едва ей станет известно о моем возвращении. «Не стой столбом!» – проворчала Аннабель и схватила меня за руку. Я опомниться не успела, как оказалась в гостиной. Увидев, кто у нас в гостях, попятилась к дверям. Только они неожиданно захлопнули за спиной, отрезая путь к отступлению. Ближе к выходу на софе сидела перепуганная мама в обществе Лиры и Лаиль, выглядевшей не менее изумительно, чем вчера. Однако во взгляде поселилась некая обреченность. На большом диване разместилось четверо мужчин. Сразу трое Колтронов и мой отец. Несмотря на заметную неловкость, он выглядел очень счастливым. Ясное дело, отчего. У его ног стоял сундучок, в котором лежало золотников 200 навскидку. Осознав, что слишком долго рассматриваю всех, присела в реверансе. После кивка его светлость поднялся, медленно опираясь на трость, словно сегодня ему это было в тягость, и настойчиво произнес. «Подойди ко мне, Адель. Я задам пару вопросов и жду честных ответов». Я встала на расстоянии вытянутой руки от него и приготовилась к худшему. «Ты знала, что Дэниел собирался сделать тебе предложение во время праздничного обеда?» Говорить правду порой нелегко, но врать еще сложнее. Я втянула ртом воздух, посмотрела на друга в поисках помощи и утвердительно кивнула. Едва он закрыл на миг глаза, что означало «да». Герцог широко заулыбался и снова заговорил. «И ты бы ответила согласием?» «Да», — отозвалась я, не понимая, что происходит. Колтран старший кивком поманил внука. Воздушник незамедлительно встал рядом со мной, с правой стороны. Взял за руку и приплел наши пальцы. Я глазом моргнуть не успела, как запястье оплела магическая алая лента. Мелькнула шальная догадка. Попытка отшатнуться закончилась провалом. Дэниел крепче сжал руку и пригвоздил меня к себе воздушными цепями. В ход пошла магия. С кончиков моих пальцев сорвались ледяные потоки, прошлись по ладони Дэниела и устремились вверх к плечу. Я слышала, как трещал мороз на рукаве черного фрака, как скрежетали от боли мужские зубы. И эти звуки стали мелодией для моих ушей. «Адель, прекрати!» — взмолился сосед по парте. Его шепот походил на шелест ветра. «Я все объясню чуть позже». «Сначала я убью тебя, Колтран!» — сорвалось с губ обещание. В этот миг возле нас со слезами радости на глазах и серебряным подносом в руках возникла моя мама. На расшитых бархатных подушечках лежали два помолвочных кольца, перевязанных между собой шелковой красной лентой. Герцог, как старейшина, поочередно надел их нам на пальцы, а затем разрезал ножницами связующую нить. Магическая лента превратилась в две змейки, что в виде идентичных татуировок поселилась на моем и мужском запястье. Это был древний обряд, который, как мне казалось, давно канул в небытие. Зачем и кто о нем вдруг вспомнил? Настал черед поздравлений. Они почти не отложились в памяти. Я злилась. Нет, я была в бешенстве. Мне хотелось задушить Дэниела и в то же время получить объяснение. Что за представление он устроил? Кто в нем герои, а кто зрители? Какая роль отведена мне и как скоро все закончится? После очередной чашки кофе Колтроны засобирались домой. Мать Дженни Хаттекс при великой радостью. Казалось, она и минуты больше не выдержит в нашем обществе. Тогда зачем приехала? «Дэниел, ты с нами или побудешь немного наедине с невестой?» Обратился к внуку герцог, поднимаясь с дивана. «Он, может, и не хочет, но ему придется остаться. Попытается сбежать, превращу в глыбу льда и буду пытать, пока во всем не сознается. Останусь. Мне нужно обсудить с Адель некоторые дела. Заодно хочу узнать, что нового в Академии. Что ж, тогда я отправлю за тобой карету по возвращении в Винтеркасл». После долгих прощаний Колтроны, за исключением Дэниела, покинули наш дом. Я поджала губы, кивком указала ему на второй этаж и со скоростью стрелы, выпущенной из лука, рванула к себе. «Что это было?» – требовательно спросила я, как только воздушник оказался в моей комнате и плотно закрыл за собой дверь. «Неужели непонятно? Состоялась наша помолвка?» Пожал он плечами и без приглашения опустился в кресло. «И не надо меня обвинять сейчас во всех смертных грехах. «Тебя за язык никто не тянул. Ты сама согласилась обручиться со мной». Последняя фраза меня так поразила, что несколько мгновений я не могла выдавить ни звука. Едва обрела дар речи, просипела. «Когда это?» Ответив «да» на второй вопрос, я подошла к Дэниелу вплотную. Однако нависнуть над ним грозной скалой не получилось. Он подался корпусом вперед, и наши лица оказались на одном уровне. «Не мог предупредить!» С моих губ сорвался упрек, а пальцы закололо оторвавшейся наружу магии. «Откуда мне было знать, к чему он клонит?» «Хочешь верь, хочешь не верь. Но я сам понял, что затеял дед, только когда приехал сюда. К тому же обряд был всего лишь формальностью. Ни ты, ни я уже ничего не изменили бы. Наши родители еще днем подписали помолвочное соглашение. Видела, сколько денег за тебя дали?» Намекнул воздушник на сундук с золотниками. «Зачем его светлости это понадобилось, Дэниел?» Не получив ответа, приблизилась к нему еще на дюйм. «Прости, Адель». Виновато отозвался он и помрачнел. «Не думал, что этим все закончится. Меня вчера очень задело то, как с тобой поступили. Сначала пауки, потом вино. Я посчитал себя обязанным заступиться за тебя». «И что ты сделал?» – не сдержалась я. «Проводив тебя, забрал из гостиной замороженных пауков и положил перед Деборой на стол. Начал требовать объяснений со словами, что никто не имеет права обижать тех, кто мне дорог, тем более в мой праздник. Мама попыталась успокоить меня, и тогда я бросил ей, что знаю, кто опрокинул бокал. Напоследок заявил, что...» Дэниел замолчал, сделал глубокий вдох и выпалил. «Люблю тебя и не женюсь ни на ком другом, кроме тебя». Пол тотчас закачался под ногами, а комната поплыла перед глазами. Мне не хватало воздуха. Голова кружилась, будто меня кто-то посадил на карусель и крутил ее без остановки. «Но ведь это неправда. Ты меня не любишь. Ты любишь Марлену Макнаб!» Мой голос сорвался на крик. «Откуда тебе известно?» Его лицо исказило гримаса боли. Я хмыкнула и закатила глаза. «Только слепой не видел, как ты на нее таращился в столовой все 4 года, пока она не закончила академию этим летом. Зачем ты так сказал?» «Чтобы они прониклись к тебе уважением, а заодно прекратили подыскивать мне невесту». Дэниел всегда был со мной предельно честен. Но лучше бы он сейчас солгал. Новая волна злости сильнее прежней накрыла меня с головой. «Ты!» – зашипела я и, сама не понимая, что творю, выпустила веер ледяных игл. Вскрикнув, попыталась отозвать их, лишить силы. Только было поздно. Воздушник отреагировал молниеносно. Он за секунду выстроил защитный барьер. Тоненькие сосульки ударили о него, расколовшись на несколько частей, упали к ногам Колтрана-младшего. «Сбросило напряжение. Или еще будет атака?» – без тени обиды спросил он, продолжая подпитывать магическое поле. «Прости», – виновато отозвалась я. Сосчитала до 10 и протяжно выдохнула. Что было дальше? Гости собрались в 2 счета и умчались прочь. Дедушке стало плохо после их отъезда. Пришлось срочно вызывать целителя. Когда кризис миновал, я закрылся в комнате и весь вечер провел за разглядыванием подарков. «Тогда откуда его светлость узнал о твоих намерениях?» Я устало опустилась на край постели. Случайно вырвалась под час разбирательств. Все-таки зря я не придерживался плана. Дэниел встал и подошел к окну. Нерастаявшие ледяные иглы захрустели под подошвами мужских ног, напомнив мне о необдуманном поступке. «Тогда мама не опрокинула бы бокал. Я не потребовал бы объяснений от Деборы. Но дедушка буквально умолял меня не делать этого. Твердил, что так не поступает в высшем свете. Я не мог ему отказать. В итоге попался на свой же крючок». Воздушник взял с полки бронзовую статуэтку девушки с зонтиком, покрутил в руке, поставил обратно и снова опустился в кресло. «Ладно, не переживай», — заключила я. «Помолвка — это не смертельно. Как-нибудь выберемся из передряги. Скажем, что прошла любовь. Кстати, где ты был сегодня? В академию заглянул, на занятия не появился». «Ничего себе!» Дэниел округлил глаза. «Мы еще не женаты, а ты уже требуешь отчета? Откуда знаешь, что я был в академии? Видела меня или кто-то рассказал?» «Миссис Дали отдала мне твой контракт. Я ввела комнату взглядом в поисках сумки. Не обнаружив, вспомнила, что оставила ее в холле. Заберешь, когда будешь уходить. Так почему решил прогулять лекции? Из-за вчерашнего? Разве я похож на того, кто станет прятать голову в песок из-за подобных мелочей?» Удивленно вскинул он правую бровь. «У тебя явно девичья память. Я предупреждал 2 недели назад, что собираюсь встретиться с архимагом Баллистером насчет трудоустройства управления по контролю за магией. Утром прилетело срочное письмо, что он готов встретиться со мной в 10. Я хотела тебя увидеть, чтобы узнать, как ты, но с моей стороны было бы глупо пропустить собеседование, которого ждал больше месяца. Наверное, у меня и правда девичья память раз забыла. Как все прошло? Без понятия. Он не сказал ни да, ни нет. Будет думать. Внезапно Колтрон-младший встал и сел рядом со мной на постели. «Адель, я не хочу тебя расстраивать, но мы вряд ли выкрутимся». Сердце пропустило удар. Я растерянно посмотрела на Шатена и не своим голосом спросила. «Что ты хочешь этим сказать?» «На днях во всех газетах появится объявление о нашей свадьбе. Она состоится через 3 недели. Сразу по окончании экзаменов». Я смотрела на Дэниела во все глаза и не поверила в услышанное. Он меня разыгрывал. Точно разыгрывал. Однако серьезное выражение его лица говорило об обратном. «Так скоро?» – ахнула я и взвилась пуще прежнего. «Но почему? Как такое возможно?» Воздушник развел руками. «Все вопросы к твоей матери. Это было ее условие, и оно прописано в помолвочном соглашении. Насколько мне известно, дедушка выступил с предложением провести свадебную церемонию летом, по окончании академии. Но Лира Изабелла отмела его и внесла встречное. «Ты так спокойно об этом говоришь, словно тебе все равно. Я не выйду за тебя замуж, и точка!» В следующий миг мой указательный палец каким-то невообразимым образом оказался у мужской груди. Дэниел перехватил его, и нет, чтобы отпустить руку, накрыл ее своей ладонью. Золотое кольцо сверкнуло в свете магической лампы. «Не кипятись, лучше выслушай», — вкрадчиво произнес он. «Я не в восторге от происходящего, но признаваться родным, что солгал за столом, не стану. Нет, я не боюсь их гнева или осуждения. Просто это убьет деда». «Его светлый здоров, как бык», — фыркнула я и выдернула руку. «Еще меня переживет». «Ошибаешься», — покачал Колтрон головой. «У него вчера случился сердечный приступ. Как выяснилось, 2-й за полгода. И это не самый ужасный, Адель. Когда я вернулся из академии домой и узнал, что родители во главе с дедом отправились к тебе домой, незамедлительно поехал следом. Я опоздал. Узнав о цели их визита, попытался все исправить. Убеждал обе стороны, что мы не готовы к браку, что нам нужно получше узнать друг друга. Если наши чувства не остынут, то через год-другой сыграем свадьбу, но никак не раньше. Тогда дед отвел меня в сторону и признался, что жить ему осталось меньше года, и встречу с Деборой устроил, только чтобы поскорее меня женить и умереть со спокойной душой. Он хочет быть уверенным, что на мне не прервется род. Ты ему понравилась. Он решил, чего тянуть, и отправился к твоим родителям, чтобы заключить соглашение. Что-то мне не верится в его болезнь, протянула я, вспоминая живость герцога. Может, он солгал тебе в отместку? Воздушник снова подошел к окну. Казалось, он не находил себе места от волнения. Дед скрывал все от нас, оберегал от лишних волнений. Или не хотел видеть, как мама, не дождавшись его смерти, примеряет бабушкину диадему. В любом случае, я чувствую перед ним вину. И перед тобой тоже. Я не мог промолчать после нанесенных обид. Сердце требовало справедливости. И в то же время ничего не произошло бы, если бы не моя несдержанность. Теперь понимаешь, почему я не могу сознаться ему во всем? Я поднялась с кровати, встала за спиной у друга и протянула к нему руку. Несколько мгновений она висела в воздухе. Мне не хватало решимости прикоснуться к Колтрону. Но затем все же опустила ладонь на его плечо, вынуждая повернуться. «Дэниел, мне жаль твоего деда, но мы обязаны сказать правду и расторгнуть соглашение. Предлагаешь мне стать причиной смерти близкого человека?» Его губы сжались в плотную линию. «У меня с ним более тесная связь, чем с отцом». «Уверена, если достаточно мягко преподнести информацию, все обойдется. В конце концов, я соглашалась стать твоей невестой на выходные, а не женой до конца своих дней», — выпалила я, увидев несогласие в карих глазах. «Кто говорит о столь долгом сроке? Да и речь идет о фиктивном браке. Он будет заключен только на бумагах. Мы будем спать в разных комнатах, жить каждой своей жизнью. А когда деда не станет, разойдемся. Максимум год», — более настойчиво произнес он, не услышав ни слова поперек. «Адель, я знаю, что поступаю с тобой совсем не по-дружески, но ведь ты тоже извлечешь из нашего брака выгоду». «Смеешься?» – возмущенно фыркнула я. «Я лишусь всего, если поддамся на твои уговоры. Имени, свободы, спокойной размеренной жизни, любимой кровати, общества своих родителей. Но в первую очередь потеряю все шансы выйти замуж за…» Внезапно Дэниел притянул меня к себе. обвив правой рукой талию и впился в губы поцелуем. Я опешила от подобной наглости, превратилась в каменное изваяние, даже не пытаясь вырваться. Его губы были такими мягкими и настойчивыми, что по телу пробежала волна дрожи и подтолкнула меня ответить на поцелуй. Я знала, каким восхитительным он может стать, если всего лишь приоткрыть губы. Мне понадобилась едва ли не вся сила воли, чтобы упереться ладонями в мужскую грудь и призвать на помощь магию льда. От неожиданности воздушник убрал руку с моей талии и немного отстранился. «Зачем ты это сделал?» Вопрос должен был прозвучать требовательно, а не удивленно и с толикой сожаления. «Хотел успокоить. Ты вся на нервах», — произнес Колтрен довольно убедительно. «Тогда почему у меня возникли сомнения в правдивости его слов? Не пытался ли он таким образом сломить мою решимость?» «Никогда больше так не делай», — и снова мой палец уткнулся Дэниелу в грудь. Опомнившись, я поспешно завела руку за спину и сжала в кулак, чтобы избежать повторения ситуации. «Как скажешь, Адель, покладистость друга выбивала почву из-под ног, а еще выводила меня из себя. Неужели тебя все устраивает?» — воскликнула в негодовании. «Более чем. Ты красива, умна. Я запросто смогу обсудить с тобой книгу, вступить в спор или получить достойный отпор, если между нами завяжется шуточная борьба. К тому же вдвоем проще готовиться к выпускным экзаменам. Но вся прелесть в том, что родные перестанут наконец-то подыскивать мне жену. А незамужние лиры оставят меня в покое. Я смогу снять очки, спокойно пройтись по той же академии, зажить нормальной жизнью». В его голосе звучала такая досада, что моя непреклонность пошатнулась. Заметив это, Дэниел начал напирать в присущей ему манере. «Адель, обещаю, ты ни в чем не будешь знать отказа, если согласишься выйти за меня замуж на какое-то время. Я лично похлопочу, чтобы тебя взяли на работу в академию и не простым лаборантом, а преподавателем». Он положил руки мне на плечи и с трогательной мольбой посмотрел в глаза, чего ранее никогда не делал. В комнате в преддверии моего вердикта воцарилась тишина. Пожалуй, целую вечность я обдумывала услышанное, взвешивала на невидимых весах предполагаемую выгоду от брака с Колтреном и возможные потери. Последних было гораздо меньше, чем потенциальных приобретений. Место в академии поможет мне сблизиться с Кайланом. А родители воспарят до небес от счастья. В случае отказа они объявят бойкот, если и вовсе не лишат поддержки. «Я выйду за тебя замуж, но при одном условии». На второй половине фразы я повысила голос, чтобы Колтрон не раскатал губу раньше времени. Дэниел пытался сдержать радость, только у него плохо получалось. Казалось, он готов был на все, лишь бы отвести меня под венец. «Слушаю. Что бы ни случилось, мы будем хранить друг другу верность, пока не аннулируют наш брак». Я тут же оказалась в крепких объятиях Колтрена, который порывом скрепил соглашение. «Все будет хорошо, Адель. Мы же с тобой друзья, притом лучшие». Его дыхание шевелило мои волосы над ухом, а под горячими ладонями зарождалось приятное покалывание. Внезапно в груди поселилось странное чувство, а сердце забилось так часто, что я вздрогнула от испуга и просипела. «Тебе пора». Дэниел не стал противиться. Он незамедлительно отстранился и устремился к двери. Мы спустились в холл, где я отдала ему контракт на обучение, а затем быстро выпроводила. Повернувшись, увидела маму. С ее губ не сходила улыбка. Несмотря на неподходящее время, она пила шампанское. «Адель, доченька моя, как я счастлива! Зря мы на тебя наговаривали. Все-таки ты у нас умница. Это ж надо было окрутить первого холостяка столицы». Мама нервно захихикала, обняла меня за плечи и повела в столовую. «Должно быть, ты хочешь кушать. Я приказала кухарке приготовить твои любимые блинчики. Или хочешь буженины? Мы снова можем ее себе позволить». Я закрыла на миг глаза и протяжно выдохнула. «Похоже, отныне моя жизнь никогда не будет прежней. Будь ты неладен, Дэниел Колтрен».